Эй, 10 золотых тому, кто уложит арка. Тот же голосок, также дрожащий, но теперь от обиды и возбуждения. В здешнем заведении дураков мало, приграничье все-таки. Но алкоголь вкупе с такими деньжищами вполне могут прельстить пару-тройку болванов. И правда, несколько мужиков, особо храбрых или нетрезвых, осторожно поднялись из-за своих столов. Сегодня точно не мой день. Может, стоило проверить гороскоп на неделю? Порычать, что ли? Я Аарх, а он один, без телохранителей и с деньгами. В зале снова образовалась удивительная по своей энергетической насыщенности тишина. На ее обманчиво беззвучном фоне громогласно вопиял один вопрос: нафига нам гасить Аарха, когда есть благородно рожденный балбес уже без охраны, зато набитый бросовым золотом и, самое главное, на таком далеком расстоянии от судебных исполнителей императорской столицы? Собственно, и вопрос-то, как говорится, по сути был чисто риторическим. 2 + 2 у нас даже самые дремучие наемники в полчаса на пальцах складывают. Истеричный визг молодого господина стих крайне быстро. «Тебе лучше уйти, пока на улице хорошая погода». К моему столику решительно подошел Трувор, мрачный, как пиратское судно. «Гррррр!» — приветливо ответил я. «Чтоб тебя разодрало! Уж со мной-то не надо притворяться!» Он больно ткнул меня пальцем в лоб. «Если бы твой отец при битве при Транфальгарском проливе не вытащил меня из горящей башни, ноги бы твоей в моей харчевне не было. Я терплю твои выходки 3-й год лишь из уважения к его светлой памяти и не хочу терять лицензию, нарываться на неприятности, связываться с законом», — терпеливо продолжил я. «Все, дядь Трувор, уже ухожу». «И вот еще, мальчик мой», — старик наклонился, по-родственному заглядывая мне в глаза, — «ради всего святого, не забывай, что ты Аарх, и веди себя соответственно». «Рычать и тупить?» «А что делать, малыш? Людям так привычнее». «Дядя Трувор, не называйте меня так, это мама придумала. А за книжку спасибо, я с собой заберу. И это, тот человек ударил меня первым, все это видели», — на всякий случай напомнил я. «Ага», — подтвердил хозяин, с трудом вытаскивая мой нож из спины уже порядком всем надоевшего трупа. «Только его клинок почему-то сломался от удара тебе в бок, а твой нет». «Этому есть минимум 2 логичных объяснения. Во-первых, бить надо не в ребра, а под ребро. Во-вторых, никогда нельзя экономить на качестве стали. Покупая боевой нож по стоимости деревянной зубочистки, будь готов к тому, что тебя надуют. К тому же там охранные руны у рукоятки. То есть несчастный обращался к колдунам, а значит, он идиот втройне». «Гром и бесы! Только вот не надо опять рассуждать, как на собеседовании при вступлении в императорский университет. Тебя не поймут!» — вновь всплеснул руками друг моего отца. «Ты же Аарх! Неужели так трудно немного притвориться? Сюда, между прочим, заходят разные подозрительные личности». «Гррррр!» — послушно кивнул я. «Он прав. Образованный Аарх — штука попросту недопустимая. Донесут властям, а потом сожгут всем миром и будут считать, что поступили правильно. Пойду-ка я на свежий воздух». Да, погодка на дворе и впрямь стояла великолепная. Начало лета, весенняя грязь подсохла, свежая зелень лезла изо всех щелей, солнышко еще только ласково слепило. Через месяц-другой на южных пустошах оно будет выжигать глаза. Со стороны имперского тракта в наши приграничье потянулись первые редкие обозы, но торговля оживает быстро, так что самое время наняться к кому-нибудь на службу. Ведь архи – самые лучшие в мире охранники караванов, так вроде было написано. Хотел бы я повидать этого далекого автора. Интересно, он только про нас так много знает? Или о других народах тоже весьма сведущ? Арк! Арк! Пожалуйста, не бросай! Едва слышным полушепотом окликнул меня кто-то за спиной. А ведь очень знакомый голосок, если вдуматься. Только раньше он звучал в иной тональности, более повелительной, что ли. Как можно агрессивнее обернулся я. От моего рыка с крыш вспорхнули воробьи, и хотя бы одна амбарная мышь наверняка упала в обморок. Я долго тренировался, но у папы это всегда получалось круче. От его рева строевые мамонты герцога хватались хоботом за сердце, сам видел. «Не убивай меня, животное!» Передо мной рухнул на колени тот недалекий молоденький дворянчик, что докопался до моего чтения в харчевне. «Животное?» – медленно переспросил я, тихо обалдевая от его непроходимой тупости. «Вот так, прямым текстом, назвать Аарха в лицо животным и подписать себе приговор даже без отсрочки исполнения способен лишь бурый самоубийца или законченный псих. Думаю, скорее второе. Тогда, ну его, я стукнутых на голову второй раз не обижаю. Мама говорила, что это не совсем этично. Я бегло огляделся, не видел ли кто моего позора, и быстро зашагал по дороге. «Погоди!» – опять раздалось сзади. «Ты что, правда меня не убьешь?» Я ускорил шаг. «Больной, совсем больной. Еще подхватишь от него чего-нибудь каплевидно-вирусное». «Но ты же Аарк!» Настырный аристократ вцепился обеими руками в ножны моего меча и успешно прокатился несколько шагов, пока я понял, что там прилипло. «Прости, мама, я вынужден его убить. Он очень просит». «Чего надо?» Я остановился, поймал идиота за тонкую ножку и, перевернув, поднял на уровень глаз. Он был абсолютно голый, с умеренным количеством ссадин и синяков. Кстати, то, что паренька только раздели и обобрали, это неслыханная удача. О харчевне Трувора ходят разные слухи. Маменькиным сынкам там просто не место, их съедают в 5 минут. Причем порой отнюдь не в аллегорическом смысле. Да-да. Черные орки заглядывают и к нам. «Ну?» Я вовремя вспомнил, кто я таков, и показал клыки. У нас они вдвое крупнее, чем у обычного человека, то есть впечатление производят. «Мне надо. Я хочу тебя. Тебя нанять». «Ой-ё!» Я разжал пальцы и быстро вытер ладони поношенный килт. Голый, битый, слабоумный, без гроша за душой, я туда же. Но этот наглец быстро встал, подбоченился и голосом, исполненным самомнением, возвестил: «Да будет тебе ведомо, Аарк, что я потомок одного из древнейших родов империи и выполняю в ваших землях секретную миссию. Ты поможешь мне?» «Грррр», напомнил я. «Ах да, извини. Сейчас повторю словами, понятными даже такому существу, как ты». Он перевел дух и добил меня окончательно. «Я есть твоя господина. Ты есть мой слуга. Я велеть, ты делать. Я платить и называть хорошим. Ты все понять?» «Упс». «Упс? То есть да. Итак, сначала я велеть». Больше он ничего не успел сказать. Терпение не числится у аархов среди добродетелей, и я вряд ли исключение в этом плане. Одним взмахом руки я подсадил его на одинокую сосну у дороги. Хорошо подсадил, эдак на двойную высоту моего роста. Он там так смешно прилип к смолистому стволу, умильно открывая и закрывая ротик, что я бы даже посмеялся, будь у аархов чувство юмора. Но энциклопедия твердо говорит, что его у нас нет. Тем временем из-за поворота застучали конские копыта, и трое всадников в походном снаряжении взяли меня в плотное кольцо. Неулыбчивые ребята, судя по черным плащам, доспеху и оружию, вполне опытные вояки. Но что самое неприятное, за спиной одного из них сидел телохранитель, тот самый, который неаккуратно ушиб себя головой об косяк.